Я хотел увидеть кита, да так и не увидел. Зато корабль проплыл мимо острова, на который не пускают в калошах. На нем живут песцы, и если проходишь в калошах, песцы от резинового запаха убегают вглубь острова. Поэтому, кто хочет сойти на берег, калоши оставляют на корабле. В Петропавловске на Камчатке много больших собак. Они бегают и едят рыбьи головы. Одну собаку я хотел затащить на корабль и увезти домой. Но мама прогнала ее и сказала, что когда я сам буду капитаном, тогда могу возить, что хочу. Я обязательно буду капитаном, если не капитаном, то боцманом. В деревне. Мы живем в деревне. Папа и мама работают в колхозе, а мы с бабушкой дома. Весной мы сажали морковку, капусту и картошку. Морковка и картошка растут у самого дома, а капуста у речки, потому что ей нужно очень много воды. Я все лето караулила капусту от черной курицы. Курица приходила ее клевать. Сначала курица приходила одна, а потом привела своих цыплят. Цыплят я не прогоняла, клювики у цыплят были слабые, и они клевали червячков и жучков, а листьев не трогали. Курица очень злилась за то, что я не пускала ее в огород. Она ходила, кудахтала и хотела меня клюнуть, но я ее совсем не боялась. В тайге. Мы с отцом ходили в тайгу за кедровыми шишками. Папа сделал деревянный молоток на длинной палке, воткнет конец палки около кедра, оттянет молоток и по стволу. Бум! Шишки летят прямо на землю, а чтобы в нас не попало, мы привязали на голову деревянные дощечки. На большом кедре сидел бурундук и громко свистел. Он рассердился, что мы ему помешали запасать орешки. Я хотела посмотреть его получше, а бурундук спрятался от меня за ствол, потихоньку выглядывал и пищал. Стала я ходить вокруг кедра, а бурундук вертелся вокруг ствола. Я его так и не рассмотрела. Зато я видела горелую тайгу. Черные деревья стоят среди зеленых кедров. Это в прошлом году загорелась тайга от молнии. Прилетел пожарный вертолет, и мой папа тоже помогал тушить огонь. Сейчас на горелой земле уже выросли кустики черники. Потом мы с папой пошли домой, потому что подул северный ветер. Тайга загудела, и пошел снег. Высоко против ветра летали какие-то маленькие птички, и чтобы не потеряться, перекликались друг с другом. Дома мы разожгли печку, вытряхнули шишки из мешка и положили их в огонь. Сразу запахло смолой, и на шишках раскрылись чешуйки. В Казахстане. В апреле у нас в Казахстане уже весна. Растаял снег, и вся степь звенит. Это поют жаворонки. Хохлатые, черные и еще какие-то, я даже не знаю. Все радуются весне. Собаки бегают по степи, ловят сусликов. А суслик выскочит из норки и стоит, как желтый столбик, греется на солнышке. Потом свись и опять в норку. А другой суслик ему тоже свись. Это он спрашивает, перезимовал? А сосед ему отвечает, перезимовал. Верблюд линяет и катается по сухой траве, сдирает с себя клочки прошлогодней шерсти, а потом вдруг вскочит, да как начнет отплясывать, то передними ногами стукнет в землю, то задними. Лучше к нему не подходи, не мешай, а то укусит. Так весь день и перекликаются. Танцуют и поют звери в степи, радуются, что живы, и опять можно погреться на солнышке. На Черном море. В этом году я был на Черном море. Вода в море совсем не такая, как в речке. Она горькая и соленая. Я думал, что в такой воде рыбы жить не могут, а рыб здесь очень много, только они морские. Особенно красивая рыбка — морской конек. Она плавает около берега в морской траве и цепляется хвостом за травинки. Она похожа на конька-горбунка. Я хотел привезти конька в школу, но ему нужно много морской воды. А если налить из водопровода, он умрет. Зато я привез трех крабов. В поезде один краб потихоньку вылез из баночки и вцепился клешней мне в ногу. Но я не закричал, а посадил его обратно в баночку.